Все это делалось в тайне, но не могло долго сохраняться в тайне. Король выдал так называемые приповедные листы для вербовки войска за границей. Вербовка пошла сначала быстро. В Польшу стали прибывать немецкие солдаты, участвовавшие в 30-летней войне и не привыкшие сдерживать своего произвола. Шляхта, зорко смотревшая за неприкосновенностью своих привилегий, стала кричать против короля. Сенаторы также подняли ропот. Королю ничего не оставалось, как предать свои замыслы на обсуждение сейма. В сентябре 1646 года открылись предварительные сеймики по воеводствам. Шляхта повсюду оказалась нерасположенной к войне и толковала в самую дурную сторону королевские замыслы. «Король», — кричали на сеймиках, — «затевает войну, чтобы составить войско, взять его себе под начальство и посредством его укоротить шляхетские вольности. Он хочет обратить хлопов в шляхту, а шляхту в хлопов». Возникали самые чудовищные выдумки. Болтали, что король хочет устроить резню вроде Варфоломеевской ночи, а Ссалинского обзывали изменником Отечества. В ноябре собрался сейм в Варшаве. Все единогласно закричали против войны. Королю оставалось покориться воле сейма и приказать распустить навербованное войско, а казакам запретить строить чайки. Короля обязали вперед не собирать войск и не входить в союзы с иностранными державами без воли Речи Посполитой. Примечание седьмое. По замечанию Тьеппола, королю стоило только подкупить нескольких послов, чтобы созвать сейм, так как в Польше голос одного посла уничтожал решение целого сейма. Но король не решился на эту меру, потому что боялся междоусобий. Притом он старался поддерживать к себе расположение нации в надежде, что поляки выберут его сына. Конец примечания. Казацкие чиновники Караймович и Барабаш, видя, что предприятие короля не удается, припрятали королевскую привилегию на увеличение казацкого сословия и на постройку чаек. Хмельницкий хитростью достал эту привилегию в свои руки. Рассказывают, что он пригласил в свой хутор Субботова казацкого старшова, неизвестно, Караимовича или Барабаша, и, напоивший его допьяно, взял у него шапку и платок и отправил слугу своего к жене старшова за привилегией. Признав вещи своего мужа, жена выдала важную бумагу. Вслед за тем с Хмельницким произошло событие, вероятно, имевшее связь с похищением привилегии. Его хутор Субботова в 8 верстах от Чигирина был подарен отцу его прежним чигиринским старостой Даниловичем. В Чигирине был уже другой староста, Александр Конецпольский, а у него под старостой, управителем, шляхтич Чеплинский. Последний выпросил себе у Конецпольского Субботова, так как у Хмельницкого не было документов на владение. Получивши согласие старосты Конецпольского, Чеплинский по польскому обычаю сделал наезд на Субботова в то время, когда Хмельницкий был в отсутствии. И когда 10-летний мальчик, сын Хмельницкого, ему сказал что-то грубое, то он приказал его высечь. Слуги так немилосердно исполнили это приказание, что дитя умерло на другой день. По некоторым известиям, кроме того, Чеплинский обвенчался по уставу Римско-католической церкви со второй женой Хмельницкого, которую Хмельницкий взял после смерти первой своей супруги Анны Самко. Примечание восьмое. Матери сыновей Хмельницкого Тимофея и Юрия и дочерей Стефаниды и Екатерины. Конец примечания. Впрочем, это известие о жене может подвергаться сомнению. Хмельницкий искал судом на Чеплинского, но не мог ничего сделать, потому что не имел письменных документов. В польском суде того времени Трудно было казаку тягаться с шляхтичем, покровительствуемым важным паном. Примечание 9. Осталось предание, записанное в современных летописях, за достоверность которого поручиться нельзя. Рассказывается, будто Хмельницкий обращался к королю, и Владислав сказал ему: «Вы воины и носите сабли, кто вам за себя стать запрещает?» Конец примечания. Тогда Хмельницкий собрал сходку до 30 человек казаков и стал с ними советоваться, как бы воспользоваться привилегией, данной королем, восстановить силу казачества, возвратить свободу православной вере и оградить русский народ от своеволия польских панов. Один сотник, бывший на этой сходке, сделал донос на Хмельницкого. Коронный гетман Потоцкий приказал арестовать Хмельницкого. Но переяславский полковник Кричевский, которому был отдан Хмельницкий под надзор, освободил арестованного. Хмельницкий верхом убежал степью в Запорожскую сечь, которая была тогда на Микитином роге. Здесь застал Хмельницкий не более 300 удальцов. Но они кликнули клич и стали собирать с разных Днепровских островов и берегов проживавших там беглецов. Сам Хмельницкий отправился в Крым. Он показал привилегию короля Владислава хану. Хан Ислам Гирей увидел ясные доказательства, что польский король затевал против Крыма и против Турции войну. Кроме того, хан был уже зол на короля за то, что уже несколько лет не получал из Польши обычных денег, которые поляки называли подарками, а татары считали данью. Представился татарам отличный и благовидный повод к приобретению добычи. Однако хан сам не двинулся на Польшу, хотя обещал сделать это со временем, но дозволил Хмельницкому пригласить с собой кого-нибудь из Мурз. Хмельницкий позвал Тугайбея, перекопского Мурзу, славного своими наездами. У Тугайбея было до 4000 нагаев. Это делалось зимой с 1647 по 1648 год. Коронный гетман Николай Потоцкий и польный его помощник Мартин Калиновский собирали войско, приглашали панов являться к ним на помощь со своими отрядами, которые по тогдашнему обычаю паны держали у себя под названием надворных команд. Между тем Потоцкий пытался как-нибудь хитростью выманить Хмельницкого из сечи, отправлял к нему письма в сечу, но попытки его в этом роде не удались. Между тем русский народ готовился к восстанию. Казаки, переодетые то нищими, то богомольцами, ходили по городам и селам и уговаривали жителей то отворить казакам Хмельницкого ворота города, то насыпать песку в польские пушки, то бежать в степь, в ряды воинов запорожских. Поляки принимали строгие меры. Запрещали ходить толпами по улицам, собираться в домах, забирали у жителей оружие или отвинчивали у их ружей замки, жестоко мучили и казнили тех, кого подозревали в соумышлении с Хмельницким. Потоцкий объявил своим универсалам, что всякий, убежавший в Запорожье, отвечает жизнью своей жены и детей. Такие меры обратились во вред полякам и раздражили уж и без того ненавидевший их русский народ. С левой стороны Днепра убегать было удобнее, и толпы спешили оттуда к Хмельницкому. Весной у него образовалось 1000 до 8. В апреле до предводителей польского войска дошел слух, что их враг выступает из сечи. Вместо того, чтобы идти на него всем своим войском, они отправили против него реестровых казаков с их начальниками по Днепру на байдаках, больших судах, а берегом небольшой отряд конницы под начальством молодого сына коронного гетмана Стефана с казацким комиссаром Шембергом. «Стыдно, — говорил тогда коронный гетман, — посылать большое войско против какой-нибудь презренной шайки подлых хлопов». Казаки, плывшие на байдаках по Днепру, достигли 2 мая урочища, называемого Каменным Затеком, и остановились, ожидая идущего берегом польского отряда. Часть казаков вышла на берег. Ночью с 3 на 4 мая явился к ним посланец Хмельницкого, казак Ганжа, и смелой речью воодушевил их, уже и без того расположенных к восстанию. Полковник Кричевский, находившийся в высланном реестровом войске, со своей стороны возбуждал за Хмельницкого казаков. Реестровые утопили своих шляхетских начальников, угодников панской власти. В числе их погибли Караимович и Барабаш. Утром все присоединились к Хмельницкому. Усиливши реестровыми казаками свое войско, Хмельницкий разбил 5 мая польский отряд у протока, называемого «Желтые воды». Сын коронного гетмана Стефан умер от ран, других панов взяли в плен. В числе пленных было тогда 2 знаменитых впоследствии человека. Первый был Стефан Чернецкий, которому суждено было сделаться искусным польским полководцем и свирепым мучителем русского народа. Второй был Иван Выговский, русский шляхтич. Попавшись в плен, этот человек до того сумел подделаться к Хмельницкому, что в короткое время стал генеральным писарем и важнейшим советником гетмана. Главное польское войско стояло близ Черкас, когда один раненый поляк принес туда известие о поражении высланного в степь отряда. Потоцкий и Калиновский не ладили друг с другом, делали распоряжение наперекор один другому. Согласились, однако, на том, что надобно им отступить поближе к польским границам. Они двинулись от Черкас и достигли города Корсуна на реке Роси. Здесь они услыхали, что Хмельницкий уже недалеко, и решили остановиться и дать сражение. Но 15 мая появился Хмельницкий под Корсуном. Пойманные поляками казаки насказали им много преувеличенных известий о количестве и силе войска Хмельницкого. Калиновский готов был дать битву. Потоцкий не дозволил и велел уходить по такому пути, по которому удобно было бы ускользнуть от неприятеля. Поляки взяли себе в проводники одного русского хлопа, который, как видно, с намерением был подослан Хмельницким. Между тем, рассчитывая наперед, куда поляки пойдут, казацкий предводитель заранее услал своих казаков и приказал им при спуске с горы в долину, называемую Крутая Балка, обрезать гору и сделать обрыв, преграждающий путь вазам и лошадям. План удался как нельзя лучше. Поляки со всем своим обозом наткнулись прямо на это роковое место, кругом поросшее тогда лесом, и в то же время на них ударили со всех сторон казаки и татары. Их постигло полное поражение. Оба предводителя попались в плен. Вся артиллерия, все запасы и пожитки достались победителям. Шляхтичи, составлявшие войско, не спасли себя бегством. Хлопы ловили их, убивали или приводили к казакам. Хмельницкий отдал польских предводителей в плен татарам с тем, чтобы заохотить их к дальнейшей помощи казакам. Корсунская победа была чрезвычайно важным, еще небывалым в своем роде событием. Русскому народу как бы разом открылись глаза. Он увидал и понял, что его поработители не так могучи и непобедимы. Панская гордыня пала под дружными ударами рабов, решившихся, наконец, сбросить с себя ярмо неволи. После этой первой победы Хмельницкий приостановился и отправил в Варшаву казацких послов с жалобами и объяснениями. Но в это самое время короля Владислава постигла смерть в Мирече, подавшая повод к толкам об отраве. В Польше наступило бескоролевье. Предстоял новый выбор короля. По усильной просьбе братславского воеводы Адама Киселя, хотевшего как-нибудь протянуть время, Хмельницкий согласился вступить в переговоры и до сентября не шел с войском далее на Польшу. Но, мало доверяя возможности примирения с поляками, написал грамоту к царю Алексею Михайловичу, в которой изъявлял желание поступить под власть единого русского государя, чтобы исполнилось, как он выражался, из давних лет глаголимое пророчество. Он убеждал царя пользоваться временем и наступить на Польшу и Литву в то время, когда казаки будут напирать на ляхов с другой стороны. Московский царь не воспользовался тогда удобным случаем, а сам Хмельницкий напрасно потерял несколько месяцев в бесполезных переговорах с Киселем и его товарищами, облеченными званием комиссаров. Южнорусский народ смотрел совсем не так на обстоятельства, постигшие его. Как только разошлась весть о победе над польским войском, во всех пределах русской земли, находившейся под властью Польши, даже и в Белоруссии, более свыкшейся с порабощением, чем Южная Русь, вспыхнуло восстание. Хлопы собирались в шайки, называемые тогда загонами, нападали на панские усадьбы, разоряли их, убивали владельцев и их дозорцев, истребляли католических духовных. Доставалось и униатам, и всякому, кто только был подозреваем в расположении к полякам. Тогда, по замечанию современника-летописца, гибли православные ремесленники и торговцы за то единственно, что носили польское платье, и ни один щеголь заплатил жизнью за то, что по польскому обычаю подбривал себе голову. Убийства сопровождались варварскими истязаниями. Сдирали с живых кожи, распиливали пополам, забивали до смерти палками, жарили на угольях, обливали кипятком, обматывали голову по переносице тетивой лука, повертывали голову, а потом спускали лук, так что у жертвы выскакивали глаза. Не было пощады грудным младенцам. Самое ужасное остервенение показывал народ к иудеям. Они осуждены были на конечное истребление, и всякая жалость к ним считалась изменой. Свитки закона были извлекаемы из синагог. Казаки плясали на них и пили водку, потом клали на них иудеев и резали без милосердия. Тысячи иудейских младенцев были бросаемы в колодцы и засыпаемы землей. Примечание десятое. В Ладыжине, по известию современника, казаки положили несколько тысяч связанных иудеев на лугу, сначала предложили им принять христианство и обещали пощаду, но иудеи отвергли эти предложения. Тогда казаки сказали: «Так вы сами виноваты, мы перебьем вас за то, что вы ругались над нашей верою», и потом всех истребили, не щадя ни пола, ни возраста. Страшное избиение постигло иудеев в Полонном, где так много их перерезали, что кровь лилась потоками через окошки домов. В другом месте казаки резали иудейских младенцев и перед глазами их родителей рассматривали внутренности зарезанных, насмехаясь над обычным у евреев разделением мяса на кошер, что можно есть, и треф, чего нельзя есть. И об одних говорили: «Это кошер, ешьте», а о других: «Это треф, бросайте собакам». Конец примечания. По сказанию современников, в Украине их погибло тогда до 100 тысяч, не считая тех, которые померли от голода и жажды в лесах, болотах, подземельях и потонули в воде во время бесполезного бегства. Везде, по полям, по горам, лежали тела наших братьев, говорит современный иудейский раввин. Не было им спасения, потому что гонители их были быстры, как орлы небесные. Только те спасли себя, которые из страха за жизнь приняли христианство. Таким русские прощали все прежнее и оставляли их живыми с их имуществами. Но перекресты скоро объявили себя снова иудеями, как только миновала опасность, и они могли выбраться из Украины. Все польское, все шляхетское в Южной Руси несколько времени поражено было каким-то безумным страхом, не защищалось и бежало. Паны, имевшие у себя вооруженные команды, не в силах были и не решались противостоять народному восстанию. Только один из панов не потерял тогда присутствие духа. То был Иеремия Вишневецкий, сын Михаила и молдавской княжны из дома Могил. Он родился в православной вере, но совращен был иезуитами в католичество и сделался жестоким ненавистником и гонителем всего русского. При начале восстания Вишневецкий жил в Лубнах, на левой стороне Днепра, где у него, как и на правой, были обширные владения. Он принужден был со своей командой, состоявшей из шляхты, содержимой на его счет, перейти на правый берег и начал в своих имениях казнить мятежников с таким же зверством, какое выказывали ожесточенные хлопы над поляками и иудеями. Выдумывал самые затейливые казни, наслаждался муками, совершаемыми перед его глазами, и приговаривал: «Мучьте их так, чтобы они чувствовали, что умирают». Своим примером он увлек за собой нескольких панов и вместе с ними начал давать отпор народу. Сражался несколько раз с многочисленным отрядом русских хлопов и казаков, бывших под начальством полковника Кривоноса, несмотря на всю свою горячность, не мог сломить его и уехал в Польшу. Хмельницкий считал его своим первейшим врагом, и жестокости, совершенные Вишневецким над русским народом, ставил поводом к разорванию начатых переговоров. Паны, заправлявшие делами во время бескоролевья, составили ополчение из шляхты. Начальство над этим ополчением добивался себе Вишневецкий, но вместо него назначены были три полководца: князь Доминик Засловский, Александр Конецпольский, сын недавно умершего гетмана Станислава, и Остророк. Хмельницкий, пропустивший лето, в сентябре отправился против них. Всего войска, выставленного против Хмельницкого, было 36 тысяч. Польское шляхетство в это время не отличалось воинственностью, проводило в своих имениях спокойную и веселую жизнь, пользуясь изобилием, которое доставляли ему труды порабощенного народа. В войске, выставленном против Хмельницкого, большая часть была таких, которые только в первый раз выходили на войну. Привычка считать хлопов полускотами побуждала поляков смотреть легкомысленно на войну. «Против такой сволочи, — говорили паны, — не стоит тратить пуль, мы их плетками разгоним по полю». Другие были до того самонадеяны, что произносили такую молитву: «Господи, не помогай ни нам, ни им, а только смотри, как мы разделаемся с этим негодным мужичьем». Польский военный лагерь сделался сборным местом, куда поляки ехали не драться с неприятелем, а повеселиться и пощеголять. Друг перед другом они старались выказать ценность своих коней, богатство упряжи, красоту собственных нарядов, позолоченные луки на седлах, сабли с серебряной насечкой, чепраки, вышитые золотом, бархатные кунтуши, подбитые дорогими мехами, на шапках кисти, усеянные драгоценными камнями, сапоги с серебряными и золотыми шпорами. Но более всего паны силились отличиться один перед другим роскошью стола и кухни. За ними в лагерь везли огромные склады посуды. Ехали толпы слуг. В богато украшенных панских шатрах блистали чеканные кубки, чарки, тарелки, даже умывальники и тазы были серебряные. И было в этом лагере, по замечанию современников, больше серебра, чем свинца. Привезли паны с собой бочки с венгерским вином, старым медом, пивом, запасы варенья, конфет, разных лакомств. Везли за ними богатые постели и ванны. Одним словом, это был увеселительный съезд панов. С утра до вечера отправлялись пиры с музыкой и танцы. Между тем, многочисленная прислуга, прибывшая с панами для служения их затеям, и наемные солдаты, которые, получив жалование вперед, истратили его, бесчинствовали над окрестными жителями, грабили их. И жители говорили, что защитники, какими выставляли себя эти военные люди, хуже их разоряют, чем казаки, которых поляки старались выставить неприятелями и разорителями народа. 20 сентября приблизился Хмельницкий к этому роскошному польскому стану. Маленькая речка Пилявка отделяла казаков от поляков. После незначительной схватки русские пленники напугали поляков, что у Хмельницкого шло огромное войско, и он с часу на час дожидается хана с ордой. Это произвело такой всеобщий и внезапный страх, что ночью все побежали из лагеря, покинув свое имущество на воле неприятеля. Утром рано Хмельницкий ударил на бегущих. Тогда смятение усилилось. Поляки кидали оружие, каждый кричал «Стойте!», а сам бежал. Покидали раненых и пленных. Иные погибли в толпе от давки. Победителям почти без выстрела досталось 120 тысяч вазов с лошадьми, знамена, щиты, шлемы, серебряная посуда, собольи шубы, персидские ткани, рукомойники, постели, кушанье, сласти. Все лежало в беспорядке. Вина и водки было так много, что при обыкновенном употреблении стало бы их для всего войска на месяц. Хлопы набросились на драгоценности, лакомства, вина, и это дало возможность убежать полякам. Хмельницкий двинулся ко Львову, не стал добывать этого города приступом, а только истребовал с жителей окуп в 200 тысяч злотых для заплаты татарам, помогавшим казакам. 24 октября из-под Львова двинулся Хмельницкий к Замостью, в глубину уже настоящей Польши. Под Замостьем стоял он до половины ноября. В Варшаве, между тем, происходило избрание нового короля. На этот раз близость казаков не дозволила панам тянуть избрание целые месяцы, как прежде случалось. Потребность главы государства слишком была очевидна. Хмельницкий со своей стороны отправил на 7 депутатов от казаков. Было тогда 3 кандидата на польский престол. Седмиградский князь Ракочи и 2 сыновей покойного короля Сигизмунда III Карл и Ян Казимир. Седмиградский был устранен прежде всех. Из 2 братьев взяла верх партия Яна Казимира. Казацкие депутаты стояли также за него. Ассалинский склонил многих на сторону Яна Казимира, уверяя, что иначе Хмельницкий будет воевать за этого королевича. Дело между 2 братьями уладилось тем, что Карл добровольно отказался от соискательства в пользу брата. Ян Казимир был избран, несмотря на то, что был прежде иезуитом и получил от папы кардинальскую шапку. Что располагало Хмельницкого быть на стороне этого государя, неизвестно, как равным образом трудно теперь определить, в какой степени участвовало желание Хмельницкого в этом избрании. Тем не менее, Хмельницкий показывал большое довольство, когда услышал о выборе Яна Казимира. 19 ноября ему привезли от короля письмо с приказанием прекратить войну и ожидать королевских комиссаров. Хмельницкий тотчас потянулся от Замостья со всем войском назад в Украину. Город, который был только что перед тем порядочно обобран панами, бежавшими из-под Константинова, не мог дать чистую монетою более как на 16 тысяч злотых. А все остальное доплатил товарами и вещами по раскладке между жителями, причем приходилось бедняку расставаться с последнюю дорогую вещицей, которую он берег про черный день.